после навестили игуменью Илионского монастыря матушку Вассу и взяли у нее благословение, и уж после этого отправились на колокольню. Пролет за пролетом поднимались они по узкой лестнице, и опять Женни удивлялась выносливости Миры. Сама она уж на середине подъема была вынуждена останавливаться на каждой площадке. И вот они взошли на колокольню, открытую на все четыре стороны. Мира сразу подвела Женни к проему, открытому в сторону Иерусалима. Первое, что увидела Женни, был устремленный ввысь черный палец Вавилонской башни. Русская свеча стояла на горе, но стоярусная башня была выше, и верхушка ее оказалась вровень с верхушкой колокольни. Черный полированный гранит облицовки сверкал на солнце и придавал башне вид штыка, грозящего небу. Небольшое облачко, бежавшее на нее с востока, перед башней остановилось, испуганно отпрянуло и поскорее убежало в сторону. «Где-то там мой ланс», — прошептала Дженни, охватив руками вмиг озябшие плечи. «Видишь луч света, поднимающийся прямо между башней и нами? Да, это и есть храм Воскресения Христова. Перед ним площадь. Там и стоит помост с телами Илии и Еноха». Дженни пристально смотрела на световой столб, поднимавшийся в небо куда выше башни. Он просто таял где-то в недосягаемой высоте, рядом с уже поднявшимся в зенит солнцем. Она опустила глаза к основанию столба, несколько раз сморгнула и почти сразу же ясно увидела маленькую площадь, запруженную людьми, и квадратный помост с телами пророков. Она еще поморгала, и помост словно бы подплыл к ее глазам. Она увидела незнакомое лицо, лежавшего ближе к ней старого пророка, седовласого и седобородого, а потом разглядела лицо Еноха, Айно. Учитель лежал со спокойным лицом, скрестив руки на груди. Под руками на белом хитоне был ясно виден след, большое темно-красное пятно. Айно! Какое мирное у него лицо, как будто он не страдал перед смертью. — Ты их видишь? — спросила Мира. Дженни кивнула. — А я нет. Я вижу их так близко, будто стою рядом. — Учитель мой! — сказала Дженни и заплакала. — Там на помосте только их тела. Я знаю, Мира, знаю, но поплакать-то мне можно. — Ты счастливая, можешь плакать. Я уж давно не могу. Но знаешь, Дженни, у меня странное чувство, все уже напряжено. До такой степени так стеснено, что уже нечем дышать, и потому кажется, что уж совсем-совсем вот-вот придет освобождение, и мы все вздохнем с облегчением. Это как в самом начале Великого Поста вдруг прозвучит «Христос воскресе!» Впереди еще весь пост, но все равно все знают, что он закончится Пасхой, а мы уж в конце поста перед Пасхой, перед вторым пришествием. — Я понимаю, — кивнула Дженни. — Я сама ловлю себя на том, что мне иногда уже все равно, встанет ли на ноги Ланс, и даже успеем ли мы с ним пожениться. У меня одна мысль, чтобы он успел к Господу. Ты молись. Молись, и он успеет. Пойдем на другие стороны света поглядим. Они перешли площадку под колоколами и стали смотреть на север. Сначала они увидели только водную гладь с редкими островками. Некоторые из них были основаниями световых столбов, уходящих в небо. Потом Дженни разглядела какое-то бурление далеко в воде, как будто там кипела вода Средиземного океана. «Это что, подводный вулкан?» — спросила она Миру. «Нет, там раньше было мертвое море. Оттуда до сих пор поднимаются и расходятся в океане мертвые воды». «Мертвые воды? Греха? Как страшно!» «Да». Глядя туда, понимаешь, что и вправду существует вечная расплата за нераскаянный грех. Помилуй нас, Господи, и не воздай нам по грехам нашим, но дай прощение по милосердию Твоему. Аминь, — сказала Дженни. — Что ты видишь теперь? — спросила Мира. — То, что и ты удивилась, Дженни. — Думаю, что нет. Я же не видела Илью и Еноха так близко, как ты. Я вообще их не видела отсюда. — Да? А я будто смотрю на большую карту мира. Если хочу что-то разглядеть в подробностях, то это место приближается к моим глазам и увеличивается. Первый раз я видела такое, когда...